Все 9 человек были низшим звеном организации, которые знали о нескольких других своих коллегах, но из самих лидеров организации встречались только с двумя, которые напрямую ими руководили. Сначала это был француз, бежавший из своей страны от Аврората, который хотел привлечь его к ответственности за нарушение законов, а меньше чем через полгода его место занял знакомый теперь мне японец. Причем искать француза сейчас полезно только в целях получения объекта для практики некромантии, так как японец его место занял отнюдь не мирным способом. Сколько всего членов организации, действует ли она только в Англии или имеет отделения в других странах, количество и обязанности старших лидеров, которые управляют организацией, сколько младших лидеров, которые управляют такими группами, какие есть союзники или покровители. Ничего из этого пойманный мной сброд не знал. Не знали они и точной цели проникновения в Хогвартс, лишь слова о хранилищах, заполненных богатствами и артефактами. В самом Хогвартсе они нужны были только в качестве батареек для артефакта, скрывающего их от охранных чар замка и портретов, который по мере накопления усталости уносивших его передавали из рук в руки, пока один из выпускников Хогвартса и Сиротари вели их на 5-й этаж. Там они встретили какого-то школьника, осматривающего стены, которого явно воодушевившийся японец сразу спеленал, после чего начал также крутиться около стены и что-то бормотать. Стоило только через несколько минут появиться в стене проходу, ведущему в какое-то пустынное помещение, подсвечиваемое голубоватым светом, в которое сразу вошел японец вместе со своим пленником, то на волшебника, державшего в этот момент скрывающий всех артефакт, рухнул латный доспех средневекового рыцаря, из-за которого появился полтергейст. Пивс, если верить воспоминаниям Локхарта, вновь доказывая всему миру, что его желание морально унижать распространяется не только на школьников, вербально оценил умственные качества каждого из присутствующих, вслед за чем скрылся с громкими криками в одной из стен, уходя из-под лучей заклятий. Через минуту перед пытавшимися привести в себя одного из своих волшебниками появился очень злой полугоблин. Но что-либо сделать тот не успел, так как именно в этот момент из прохода выбежал японец с пленником, которого догоняла волна льда. Быстро сориентировавшись, он бросил пленника в волну льда, тем самым отвлекая прибежавшего профессора, и вместе с остальными побежал к входу в подземный туннель, которым они воспользовались для проникновения в замок. Дальше их ждал бег по туннелю, благополучное избежание засады авроров, запретный лес и я. И на мне же вся их удача закончилась, так как, убедившись в том, что из них больше ничего полезного не получу, я их всех связал и направился навстречу одному из поисковых отрядов авроров. Со стороны двери раздался стук, заставивший немолодого аврора отвести взгляд от меня. Открыв дверь, в комнату чуть ли не просочился худой мужчина, чья внешность отдаленно мне напоминала скользкого угря, и на чьей мантии виднелся герб министерства. «Прошу прощения, что прерываю вас. Я, Элиус Энгельд, секретарь одного из заместителей министра, и мне было поручено провести мистера Локхарта, если он не против, к своему непосредственному начальнику». Лицо сидящего напротив меня мужчины помрачнело, а по помещению разлилась его магическая сила, передававшая ощущение угрозы. «Я еще провожу беседу». Было сжавшийся секретарь быстро взял себя в руки и выпрямился. «Еще раз прошу прощения, но скоро закончится общий рабочий день, а мистеру Локхарту нужно попасть на встречу с моим начальником до его конца. Глава Аврората уже дал свое согласие, так как мистер Локхарт весьма уважаемый волшебник и к нему не выдвинуто каких-либо обвинений». Посверлив его взглядом несколько секунд, Аластер Грюм разжал ладонь на своем посохе, вслед за чем достал из-под одежды металлическую фляжку и отработанным движением открутил крышку на горлышке, от которого до меня доносился резкий запах спирта. «Можете идти», — произнес грозный глаз, делая глоток из фляжки, хотя тот куда больше хотел приложить появившегося служащего министерства чем-нибудь по голове, бомбардой или своей фляжкой. «Мистер Грюм, вы очень приятный собеседник, и я не прочь продолжить нашу беседу в лучшем месте, но меня, увы, ждут. Если захотите получить мой автограф или первый экземпляр будущих книг, то можете смело отправлять ко мне свою сову. Также я неплохо разбираюсь в косметике и могу помочь в консультации по уходу за своей внешностью, дабы скрыть шрамы или сменить имидж». С солнечной улыбкой машу рукой поперхнувшемуся волшебнику, что уставился на меня злобным взглядом. Закрываю дверь и иду за секретарем, начиная с ним разговор, дабы узнать больше информации о его начальнике, дабы правильно подкорректировать план будущего разговора. К тому же впереди у меня уже давно назрел разговор с другим человеком, который не совсем добросовестно исполняет наши договоренности. Потянувшись спиной до хруста в позвонках, мужчина с внешностью за 50 лет и начинающими выцветать карими волосами посмотрел на часы, проданные ему еще 20 лет назад одной старой ведьмой из обнищавшей чистокровной семьи. Короткая стрелка указывала на 12 часов ночи, и так как никаких встреч дальше на ночь у Томаса Горбина, владельца самой известной лавки лютного переулка Горбиной Беркис, не было, то он собирался наконец закрыть дверь и отправиться спать. Собирался, но не успел встать, как дверь лавки с тихим звоном колокольчика открылась. Бледно-голубые глаза прищурились при виде скрытой балахоном фигуры, лицо которой под капюшоном скрывала тьма. Секунду разглядывая балахон закрывшего за собой дверь человека, Горбин наконец узнал позднего гостя. «Давно не виделись, мистер Гигенхайн. Хотите что-то продать или купить? Я давал вам раньше свой список нужных мне ингредиентов и вещей. Что-то из него у вас сейчас есть или было? К сожалению, ничего из перечисленного не было. Я помню наш уговор и сразу вам сообщу, как получу нужное. Упомянутые в списке вещи действительно редкие и нечасто появляются даже на черном рынке. Действительно, вы меня не обманываете?» С чуть похолодевшим сердцем Горбин с уверенным видом ответил, незаметно потянувшись к волшебной палочке из-за нехорошего предчувствия. «Конечно, я бы не посмел обмануть такого дорогого клиента, как вы». С запозданием мужчина увидел, как возникшая вокруг него пленка магического щита, воздвигнутого артефактом, распалась голубоватыми осколками, а фигура в балахоне отвела левую руку с зажатым костяным ножом, лишившим за один удар владельца лавки всей магической защиты. Попытавшийся было кинуть в противника одно из проклятий, Горбин не успел даже поднять свою волшебную палочку, как с магической палочки в правой руке противника ему в грудь ударил мощный красный луч обезоруживающего заклятия. Кха! По помещению разнесся звон разбиваемого стекла дверцы шкафа, а упавший на пол Горбин, сдерживая болезненный стон от удара и нескольких осколков стекла, неудачно впившихся ему в ладони, попытался встать, смотря на человека в балахоне, что начал обходить стойку, направляясь к нему. Откинутой обезоруживающей магией палочки нигде не было видно. С мыслью, переданной по амулету на шее, висящие на потолке человеческие кости рук понеслись вниз к голове, оказавшегося под ними враждебного волшебника, пока от стоящих массивных часов к Гигенхайну потянулся черный туман активировавшегося проклятия. «Горбин, ты меня разочаровал. Я даже дал тебе шанс все исправить, если бы ты мне не врал. Но то ли жадность помутила твой разум, то ли ты считаешь меня человеком, которого можно нагло обмануть». Со стуком осколки костей упали на пол, разбитые появившимися из-под балахона клинками без рукояти, что зависли затем над плечами волшебника, а черный туман исчез со взмахом волшебной палочки, разбившей в щепки антикварные проклятые часы. С начинающими появляться в глазах страхом и паникой владелец лавки попытался подняться с четверенек и быстро залепетал: «Эн, не подходи, если ты что-то сделаешь мне, то мои покровители тебя на части порв». БЛМ. Резкий удар ногой под ребра подбросил тело в воздух, заставив мужчину случайно прикусить язык. Во второй раз приземлившись на пол, Горбин выблевал на пол весь съеденный ужин и съежился как креветка, от боли в теле, словно ему в туловище ударил не ботинок, а стальной лом. «Сомневаюсь, я уже позаботился о том, чтобы использованный тобой артефакт связи с другими не сработал. К тому же твои покровители сейчас далеко, а я здесь, рядом с тобой, и я получу свою компенсацию независимо от того». С все более возрастающей паникой Томас Горбин схватился за шею, когда почувствовал словно сжавшуюся на ней удавку, что начало тянуть его вверх, но ничего под руками не нашел, кроме кожи шеи, пока его тело, движимое магией, поднималось в воздух, а перед лицом появилась укрытая капюшоном тьма, внутри которой загорелось два синих завораживающих огонька. «Будешь ты сейчас сотрудничать со мной или нет?» Часть 62. Чары, одежда и прочие дела. Чары, одежда и прочие дела. «Серьезно?» «Нет, серьезно. Ты магнит для неприятностей или что? И почему я об этом узнала из газеты, а не от вас двоих?» Ошарашенно уставившись на колдофото, занимающие половину первой страницы ежедневного пророка, где изображение золотоволосого волшебника под вспышки камер с сияющей улыбкой принимало медаль с рук нынешнего министра магии, Хутаа пыталась осознать окружающую реальность, превращающий любой выход ее знакомого из дома дальше Могловского магазина в какое-то приключение с драками, убийцами и риском для жизни. Или все дело в том, что Гилдер и Локхарт каким-то своим сверхъестественным чутьем похлеще любого пророка находят эти приключения для своих книг. Пьющий чай старый заклинатель сделал вид, что оглох, а в это время проверяющий свою уже ставшую привычной с утра гору конвертов, при этом неторопливо завтракая, блондин непринужденно ответил, не глядя на девушку: «Я разве не говорил, что приключения сами находят меня? Я просто слишком хорош для этого мира, что он периодически пытается исправить, но я оказываюсь лучше. Подобные же мелочи не стоят упоминания, когда у меня есть более интересные дела, вроде записи идей для будущей книги». Сидящей за столом девочке нестерпимо захотелось свернуть газету и ударить ей по голове золотоволосого волшебника, дабы стереть его самодовольное выражение лица. Хоть она и живет в одном доме с ним уже несколько месяцев, но к этой бескомпромиссной уверенности в том, что он номер один и, вообще, весь окружающий мир крутится вокруг него, она так и не привыкла, и привыкать не собиралась. Ну да, орден Мерлина третьей степени – это ничего не значащая мелочь для такого великого волшебника. Лишь присуждение ордена Мерлина первой степени с титулом Героя Магической Британии, а также получением звания Верховного Чародея, заставит тебя оторваться от своих важных дел и поговорить об этом. Рад, что ты меня понимаешь. Фыркнув, девочка решила сосредоточиться на своем завтраке. Сегодня Локхарт должен был с ней заняться подготовкой по магии за второй курс Хогвартса, так как вчера она смогла сдать последний экзамен за первый курс в своей будущей школе магии, что действительно отличалось от всего увиденного ей раньше. Волшебный замок казался вырванным кусочком из другого мира. Вместо плавных гармоничных в чем-то воздушных изгибов клановых зданий или тянущихся ввысь напоминающих муравейники вечно шумящих многоквартирных магловских домов, к которым она только недавно начала привыкать, английский замок был громоздким, подавляющим и даже грубым, но в то же от него веяло древностью, когда века истории пронизывали каждый камень здания, а наполненный магией воздух позволял вздохнуть полной грудью, расслабиться, словно под боком был здоровый мохнатый старый пес, готовый поиграть с тобой и отогнать неприятеля. После того, как поешь, возьми с собой тетрадь и эскиз одежды, которую ты хочешь, чтобы я сделал. Эта тема немного опережает график второго курса по чарам, но заниматься с тобой я могу только следующий месяц по предметам, которые твой дед не так хорошо знает, вслед за чем ты будешь дальше осваивать учебную программу Хогвартса по моим методичкам с помощью своего родственника. Взмахом руки спалив один из конвертов, что на секунду взвизгнул женским визгливым голосом, золотоволосый волшебник, съев свой завтрак и допив чай, закончил разбирать свою корреспонденцию, после чего покинул столовую, пока Хутая с утроенной скоростью принялась уничтожать свою порцию еды. Через 5 минут девочка уже нетерпеливо стучалась в дверь одной из комнат поместья, специально обустроенной Локхартом для ее теоретических занятий и части практики. С небольшим скрипом дверь открылась, а что-то снова высматривающий на своем странном компасе медальоне с кучей стрелок блондин жестом руки указал на парту со стулом, что находились перед повешенной на стену учебной доской. Из прошлых уроков ты уже должна знать определение такой дисциплины, как чары, аналогом которой в мистических искусствах являются некоторые ветви искусства превращения и магия создания печатей. Но все же напомню, чары – это заклинания, которые добавляют определенные свойства к объекту или объектам, на которые они направлены. В некоторых случаях они могут сильно походить на трансфигурацию, вроде заклинания изменения цвета, но в отличие от трансфигурации, которая превращает объект в то, чем он не является, чары добавляют свойства объекту. Понятно, уже не раз слышавшая это, Хутая быстро кивнула головой, нетерпеливо притоптывая ногой, но мудро решила не торопить Локхарта. У нее уже был неприятный опыт, когда она пыталась его поторопить, а в итоге была вынуждена сама говорить о том, что проходила, и затем отвечать на уточняющие вопросы. В этот раз она не попадется. На первом курсе на занятиях по чарам ученики в основном отрабатывают жесты и дикцию, осваивая меры безопасности и получая общие представления с помощью теории некоторых простеньких заклинаний, для создания которых некоторым достаточно просто желания, таких как Люмос, Алахомера, Инсендиа, Вингардиум Левиаса и, так тобой нелюбимое, Репаро. А теперь скажи мне, почему эти заклинания были выбраны для учебы, если отвлечься от их простоты при освоении, слабых чар первой категории сотни. Да я сам могу создать еще несколько новых, но почему именно эти? Внимательно слушающая Хутао замерла, пытаясь найти нечто общее между этими заклинаниями, но через минуту сверления взглядом доски, она могла только опустить плечи. Не знаю, они слишком разные, верно? Щелкнув пальцами, Гилдерой с веселой улыбкой подмигнул удивленной девочке и махнул рукой в сторону доски, проявляя на ней формулы данных заклинаний. Они все разные, имеют разные жесты и заклинательные слова при касте, но при этом они позволяют ученику привыкнуть к определенному типу чар. Возьмем те же световые чары, которые все британские волшебники разучивают первыми. К какому объекту они добавляют свойство светиться? Чувствуя, как у нее в голове начинает что-то скрипеть, Хутао быстро выдала свое предположение. Воздух, хорошо, создай заклинание «Люмос». Достав свою волшебную палочку, волшебница создала бело-синий шарик света. А теперь помаши палочкой. Удивленная Хутао начала махать волшебной палочкой. Шарик света оставался неизменно на конце палочки, а над головой девочки чуть ли не начали появляться вопросительные знаки. А теперь скажи мне, почему шарик света не сдувает в сторону, хотя сами чары, с твоих слов, должны только придавать свойство светиться воздуху, никак он и не фиксируя в пространстве. Значит, не воздух. Взмахом руки волшебник погасил шарик света, а затем взъерошил волосы девочки, заставив ту недовольно надуться. Личная магия – это та вещь, добавлять к которой свойства для волшебника легче всего. Или ты думала, что сама магия не может быть объектом чар? Выпуская свою магию через волшебную палочку, мы придаем ей свойства света с помощью чар, в результате чего получаем шар света. С помощью Элохомары мы воздействуем на комплекс объектов, из которых состоит простой замок, придавая этому комплексу свойства открытости. С помощью Инсендиа свойством гореть мы наделяем как собственную магию, так и объекты на пути заклинания. С помощью Левиасы мы придаем объекту свойство парения, при этом имея контроль над свойством, позволяющим указывать, куда должен парить объект. И, наконец, восстанавливающие чары, вызвавшие у тебя проблемы. С помощью них мы придаем комплексу объектов, некогда составлявших один предмет, свойство целостности. Эти чары требуют при своем создании твердого понимания того, каким был предмет в целом состоянии. В противном случае ничего не получится или ты окончательно доломаешь вещь. Понятно? То есть при репаре волшебник должен досконально знать предмет, тогда как у меня получилось починить те механические часы, если я плохо знаю их внутреннее устройство. Это связано с астралом, но тебе пока рано это изучать. Можешь считать, что сам предмет помнит о том, каким он был, а мы указываем с помощью заклинания на промежуток времени, когда этот предмет был целым. Еще вопросы? Нет. Кивнув на это, Гилдерой щелкнул пальцами, стирая прошлые записи с доски и проявляя новые с текстом. Теперь можешь записывать, пока я буду говорить о том, что мы будем проходить за второй курс по чарам. И не кривись так из-за пера. Я знаю, что тебе привычнее писать кистью, но в школе есть свои требования и традиции. Лучше учись, дабы потом наложить чары на перо, чтобы оно писало само, и тогда даже у преподавателей вопросов не будет, так как этот слабенький артефакт создан тобой, а не кем-то другим. С хмурым лицом девочка начала записывать в тетрадь материал с доски, где в заглавии было написано «Бытовая магия». На втором курсе по директивам министерства сейчас ученики Хогвартса изучают бытовую магию и смежные с ней разделы левитационных чар, попутно уча удерживать на конце волшебной палочки магию для усиления заклинаний. По сути, на этом курсе ученики изучают магию, придающую объектам свойства движения, вроде притягивающих и отбрасывающих чар, а также учатся настраивать траекторию и алгоритм этого движения, вроде тарантеллигры, чар заставляющих пуститься в пляс. Также на этом курсе начинают знакомить с заклинаниями ментальной магии, а точнее чарами изменения памяти, но это будет ближе к концу программы курса. А пока можешь дать мне эскиз своей одежды, нужные ткани, о которых ты просила, у меня имеются. В конце занятия проведу демонстрацию бытовых чар, с помощью которых и сошью тебе одежду. Изнывая от нетерпения, Хутао передала листы с тщательно прорисованными изображениями, а затем вернулась к переписыванию текста с доски, не заметив брошенного на нее взгляда золотоволосого волшебника, после того, как тот оглядел свою будущую работу. Через 2 часа девочка с каштанового цвета волосами, горящими от восторга глазами, смотрела в ростовое зеркало, расположенное у нее в комнате. Сделав еще один оборот вокруг оси, Хутая вновь прошлась ладонями по мягкой и приятной на ощупь ткани церемониальной одежды на ней. Точнее, сшитой Локхартом копии этой одежды, используемой служительницами при храме во время проведения церемоний, что представляло собой сочетание верхнего платья и юбки, называемой ханьфу. Ее всегда завораживали эти одеяния темного и красного цветов, в которых знакомые с ней женщины, что часто с ней играли, словно становились не от мира сего, напоминая сказочных духов и помощниц богов из сказок. Сделав еще один оборот перед зеркалом, девочка споткнулась и чуть не упала, с досадой отметив, что до грации и плавности в движениях служительниц храма ей еще далеко. Но с тренировками это можно исправить, хоть и будет против традиции сейчас ей носить эту одежду. Все же в клане Таа носить эти церемониальные одеяния могли только совершеннолетние девушки, прошедшие соответствующее обучение, к которому сама Хутая только недавно приступила с дедушкой, хотя этим обычно занимались женщины клана. «Не дуйся, Ху, сейчас тебе это носить нельзя, но после окончания обучения я сама сошью тебе церемониальную одежду, если ты будешь хорошей ученицей». «Ты же будешь хорошей ученицей», — улыбающаяся черноволосая женщина, бывшая няня и расчесывающая волосы своей подопечной, внезапно ущипнула за щеку недовольно сопевшую девочку, вызвав в ответ вспышку праведного негодования. Неслышно на пол упало несколько капель. Чувствуя влагу на щеках, она аккуратно начала их вытирать. Это был не первый раз, когда она плакала, но решила, что этот раз будет последним. Ушедшие близкие ей люди не хотели, чтобы она была вечной плаксой. Шмыгнув носом от так не кстати пошедших соплей, девочка с испугом отдернула от лица руки, рукава на которых слегка намокли, и начала в панике искать платок. Пачкать полученную только сегодня одежду она не собиралась. Проводив взглядом свою ученицу, буквально побежавшую к себе в комнату, бережно держа в руках сложенную одежду, сшитую мной, я подавил желание вновь достать артефакт-медальон, дабы убедиться, что с любимой все в порядке, и направился в помещение, оборудованное для варки зелий. После полного выздоровления и вытряски в качестве компенсации некоторых редких ингредиентов с владельца лавки Горбины Беркис я наконец мог приступить к варке сложных боевых зелий, что могут мне в будущем пригодиться, учитывая мою удачу в этом теле. Я, конечно, понимаю, что в появлении большинства моих приключений виноват я сам, но целых 3 встречи с высшими вампирами, которые никак не входили в мои планы, явно на что-то намекают. К несчастью, слез Феникса, использованных мной в бою с высшим вампиром в Китае, или добровольно отданной крови единорога, использованной для лечения Медеи, у Горбина не было. Сам магический контракт, о котором Горбин до сих пор не догадался, среагировал на получение продавцом яда золотого асклипа, волшебной змеи, обитающей в основном в пустыне Сахара, чей яд растворяет жертв до состояния питательного бульона, который змейка уже потом поглощала. Этот яд вместе с соком священной глицинии из Японии и десятком менее редких ингредиентов нужны для создания отравляющего зелья, созданного одним из алхимиков Ордена Зари и претензионно названного гибелью бессмертных. 5 мл и вся практически мгновенная регенерация высших вампиров сведена, а все более низкие по иерархии кровососы за секунды сдыхают в муках. К несчастью, из-за индивидуальных талантов искусства крови высшие вампиры даже в таком состоянии остаются смертоносными монстрами. Но я бы даже в этом случае отправился бы за покупателем этого яда, чтобы вежливо попросить продать его мне, если бы этим покупателем не была леди Малфой. Соваться сейчас к чистокровному роду, считающимся одним из богатейших на Британских островах и чей глава является пожирателем смерти, было бы не слишком разумно. Любой другой полезной информацией Горбин не обладал. Поэтому после соответствующей ментальной обработки владельца лавки мне и остается готовиться к отбытию из Британии через месяц. Убедиться, что созданная мануфактура по созданию настольных игр не будет задавлена или отжата, подучить ученицу, настроить скитер и сеть осведомителей на поиск информации об организации Р, создателю названия которой хочется сдавить шею, привыкать к повышенной плотности личной магии, из-за которой на учебной доске возникло несколько незаметных трещин при применении мной чар, а часть ткани при шитье чуть не порвалась, варить зелья и выполнить последние проверки эффективности рун в этом мире. После чего мне придется выполнять свой уговор с Арналагги, которому дал обещание. а нарушать свое слово я не привык и привыкать не собираюсь. На секунду сжав рукой висящий на шее рядом с Казгарахом медальон, захожу в зельеварню. Впереди предстояло много работы. Часть 63. Собрание, гуляние и в путь. Собрание, гуляние и в путь. Кадзухира, что ты можешь рассказать о недавнем происшествии? По залу одного из пятизвездочных отелей Лондона разнесся мягкий и завораживающий женский голос. Сидевшая за столом девушка с волосами цвета солнца и карими глазами с нежной улыбкой смотрела на японца, словно тот был нашкодившим ребенком, у которого ей вновь приходится спрашивать про его очередную шалость. Но Кадзухира Сиротари не обманывался этим образом, зная, что каждый из присутствующих добился своего нынешнего положения отнюдь не с помощью красивой внешности. И тем удивительнее для него было то, что после своего провала его ждало не наказание, а повышение до старшего лидера, отчего ему приходится сидеть здесь с каменным выражением лица, ловя на себе внимательные взгляды окружающих волшебников и волшебниц. «О, Зенит, ты разучилась читать или не было времени?» Вроде все из присутствующих могли заранее ознакомиться с отчетом нашего дорогого друга из страны восходящего солнца, где он все подробно описал. «Тебе пора завязывать со своей карьерой певицы, если у тебя не хватает времени на ознакомление с делами организации». Посмотрев на сидящую напротив волшебницу с пышной гривой ярко-рыжих волос, что с кривой улыбкой закручивала пальцем один из своих локонов, блондинка презрительно улыбнулась. В отличие от некоторых варварок, забывших в подземельях гоблинов о такой вещи, как уход за своей внешностью, я предпочитаю перепроверять полученную информацию. На дуэль нарываешься, старая корга, не можешь как-либо ответить, кроме как насилием, соплячка. Сидящий слева от блондинки и в это время закончивший есть свой стейк старик в темно-зеленом камзоле устало вздохнул, переводя взгляд с одной волшебницы на другую. «Я слишком стар для прослушивания новых женских склок. Мистер Райт, может, мы приступим к тому, ради чего сегодня собрались? Мне нужно вскоре вернуться в больницу Святого Мунга для проведения учебного курса для колдомедиков». Находившийся во главе стола мужчина с матово-черными волосами и резкими чертами лица, что до этого пил вино из бокала, коротко кивнул. «Хорошо, мистер Бёрк, я надеюсь, что все успели насладиться едой в нашем тесном и дружном коллективе. Ну а теперь, КХМ». Прервавшись, волшебник перевел взгляд своих серых глаз на последнюю из трех находившихся в помещении волшебниц, что также была его заместителем. «Прошу прощения, что прервала вас, мистер Райт, но может вы ответите на волнующий всех нас вопрос о вашем последнем решении? Добавление нового участника в наш тесный и дружный коллектив – это не рядовое событие». Проскочившую иронию в голосе волшебницы, что обладала даром метаморфа, отчего являлась одной из ценнейших людей организации и сейчас находилась перед другими в виде жгучей брюнетки, не услышать мог только глухой, а несколько человек смогли оценить ее появившимися на лицах ухмылками. Кадзухира же внимательно смотрел на главу организации, которого он сегодня впервые увидел. Мистер Райт рассмеялся. «А-а-а, так всех интересует это? Все очень просто. Я назначил Кадзухира Сиротари старшим лидером потому, что он смог сбежать». Беглый темный волшебник вместе со всеми находящимися в зале старшими лидерами недоуменно моргнул. Переставшая сверлить взглядом сидящую напротив блондинку рыжеволосая волшебница воздела руки кверху. «То есть мне надо было просто устроить гонки с аврорами, и я могла сразу занять свое нынешнее место? Так чего сразу мне об этом не сказали? Я действительно постарел, раз уж пропустил изменение условий для становления старшим лидером. Мистер Райт, я не сомневаюсь в вашей привилегии назначать лидеров организации, но может вы более тщательно рассмотрите этот вопрос? Вы закончили?» Под тихим спокойным голосом главы организации над столом повисла тишина, а Сиротари мысленно покрылся холодным потом под взглядом серых глаз, в которых тлели искры безумия. «Наш дорогой друг смог уйти от ставшего в последнее время довольно известного писателя, что не далее как месяц назад удостоился ордена Мерлина третьей степени за поимку наших людей. Тем самым дорогой Кадзухира доказал свое магическое мастерство и умение выходить сухим из таких ситуаций. Их была там толпа, а сбежать от одного противника смог только узкоглазый. Глава, вы слишком преувеличиваете силу этого писаки. Сам видел этого павлина, и знаю таких как он. Лоскадыхя, а толку нихя. Этот ваш Локхарт просто дурит головы, чтобы продать свои книжки, а остальным нет до этого дела». Одетый в черный смокинг, что чуть ли не трещал по швам на двухметровом мускулистом теле, лидер черных псов, одной из трех царивших в лютном переулке банд, что на самом деле была отделением организации, сложил на груди руки с вызывающим видом. В такие моменты другие старшие лидеры начинали задумываться о его родственной связи с великанами, не только из-за его высоких физических показателей, но из-за атрофированного инстинкта самосохранения и непонимания атмосферы, царившей вокруг главы организации, которого прервали уже второй раз. Однако, вопреки ожиданиям остальных, Перегрин Райт только улыбнулся, вместо того, чтобы осадить своего подчиненного. «Луэлл, по твоему мнению, такой павлин сможет столкнуться в прямом бою один на один с высшим вампиром, а затем уйти живым?» «Нет, это могут сделать разве что магистры, а победить только разве что Дамблдор, да эти гильдейские зубры из Центральной Европы и Ордена Зари, и то, не уверен». Нахмурившись, лысый мужчина непонимающе уставился на волшебника. «Гилдер и Локхарт сделал это. Причем дважды. Говорю же, он. У меня есть связи с вампирским кланом Вентру, и они назначили высокую цену за голову писателя, намекнув не вступать в прямой бой с волшебником. После же поездки нашей знаменитости в Россию уже клан Малковиан повысил награду за его голову». Кадзухиро Сиротари побледнел, пока на лицах остальных застыло выражение удивления. Даже наш дорогой друг, Джек, заинтересовался им. «Кстати, мистер Бёрк, он вам что-то говорил о своем последнем грандиозном фиаско?» Одетый в камзол старик задумчиво проговорил своим сухим голосом. «Я с ним общаюсь только по делу, и не знаю, кто он и где живет или работает. Мы ни капли в этом не сомневаемся. Но я думаю, наш дорогой убийца все же расстроился из-за того, что не смог получить автограф и голову своего любимого писателя. И раз я ответил на вопрос о причинах моего решения о назначении Сиротари старшим лидером, то перейдем к другим важным вопросам. Проклятые хранилища. Вы уверены, что в них мы найдем то, что нам нужно?» Теперь уже оценивающим взглядом осмотрев японца, задала вопрос волшебница со светлыми волосами. «Да, я боялся, что мой сын, внезапно нашедший подсказки, умрет или поделится ими с Дамблдором, отчего наши шансы найти проклятые хранилища вовсю будут близки к нулю, но, видимо, Хогвартс и правда не дает своим ученикам так просто умереть или все дело в пресловутой судьбе. Впрочем, это не важно. Патриция, что ты думаешь о том, чтобы стать профессором Зати?» Рыжеволосая волшебница заинтересованно улыбнулась, сверкнув своими глазами. «Это было бы интересно. Господин Локхарт, рад вас вновь видеть. Смотрю на ожидавших меня на вокзале низушков, что встречали меня, как возвращающегося с войны солдата встречают переживающие за него родственники. Только утрированно, с гвалтом и сморканием в платки, привлекая внимание окружающих волшебников. Не давая начать брови вновь подергиваться, с немым вопросом смотрю на оказавшегося рядом радостного Эрна, что сразу замялся. Я сказал им, что вы были ранены одним из монстров во время экспедиции, отчего вам срочно пришлось отправляться на родину для лечения. Ясно. Отвечаю, смотря на степенно подходящего к нам седовласого низушка, возглавлявшего встречающую меня делегацию, среди которой были члены группы, спускавшейся вместе со мной в подземные туннели Москвы. И, судя по их не такой уж бледной коже, лечение отравления мертвой водой прошло успешно. Рад вновь приветствовать вас в Москве, господин Локхарт. И я тоже рад видеть вас, господин Биврех. Но может отложим в сторону официоз и перейдем на «ты»? Все же вместе прошли смертельное приключение и не незнакомцы друг другу. Ну если ты не против. О, вот это по-нашему. Мужик, мы так толком и не отметили успешное дельце, так что как услышали, что ты возвращаешься, то сразу начали готовить закуси выпивку. Вон, господин Ярих лично достал бочонок своего любимого пойла заранее. Ауч. Понявший, что более не надо придерживаться официоза, один из низушков сразу расслабился и открыл рот, чтобы в итоге получить по голове тростью старейшины московской общины почитающих духов. «Глеб, что я говорил насчет твоего длинного языка, а что я не так-то сказал? Сделали успешно дельце, значит надо это отметить. Ауч, не позорь меня, да где же я? Ауч, все-все, я понял. Старейшина, уберите, пожалуйста, трость». Посмотрев на этот цирк, позволяю на лице появиться обычной улыбке и следую за группой, что с энтузиазмом направилась к каминной сети, расположенной на магической части вокзала, попутно отвечая на вопросы низушков о своих приключениях и том, когда уже о их приключении будет написана книга. Все же, если бы я сразу сейчас взял за плечо Эрна и направился отдавать свой долг, то это привлекло бы ненужное внимание к нам. Поэтому сперва нужно узнать все подробности предстоящего дела, чтобы подготовить обманку для наблюдателей от тех же Морозовых и пути отступления. Бросаться с волшебной палочкой на амбразуры без подготовки, подобно тому, как было в Китае, мне не хотелось, как и оправляться потом от последствий полгода. Хоть за эти месяцы мне и удалось укрепить свои позиции в Туманном Альбионе. Производство с рекламой и сотрудничеством с магазинами по продаже настольной игры «Подземелья и герои» уже было налажено, отчего по расчетам должно окупить себя к концу сентября, а дальше начать выходить в плюс. Скитеры-ка ищут зацепки об организации Р, что вполне может мешать моим планам. Старый Таа со своей внучкой в безопасности прошли успешную акклиматизацию в английском обществе магического мира, а через несколько лет сама Хутаа получит заветный документ об окончании одной из старейших магических школ мира, что открывает ей многие двери в магическом мире Европы и Америки. Если история пойдет по прежнему курсу, то после этого будет неплохой идеей отправить эту парочку подальше от Англии до момента возрождения Темного Лорда. Ну и от меня соответственно подальше, ведь к этому времени я уже должен буду пройти ритуал на основе восьми стихий и состояний, что сделает это тело сильнее и более родным для моей души. Все же огромное количество ритуалов для усиления души и астрального тела, проведенные в прошлом, за некоторые из которых вполне можно получить по законодательству большинства магических стран поцелуй Дементора, привело к тому, что при встрече с тварью из арки человеком меня можно было считать только внешне, отчего даже более хорошо переносящие изменения тела Локхарта, в котором я непонятным образом оказался, все так же остается для меня чуждым, несмотря на прошедшие почти два года в этом мире. Сейчас кроме Казгараха, что олицетворяет землю и жизнь, и мертвой воды, олицетворяющих воду и уравновешивающую жизнь, смерть, мне требуются соответствующего качества ингредиенты, олицетворяющие огонь, воздух, материю и дух. Под огонь и даже дух, в зависимости от вида, вполне может подойти сердце дракона, но начиная от того, что выращенное в неволе большинство нынешних драконов слишком слабо в магическом плане, даже если мне удастся найти действительно могущественную ящерицу, надо также сердце твари правильно вырезать, дабы оно сохранило большинство своих свойств, покинув тело рептилии. Впрочем, можно просто в будущем отправиться в Румынию в драконий заповедник и купить кого-то из начальства, благодаря чему один из диких драконов, которых порой ловит вне заповедных территорий ловчие команды волшебников, просто пропадет. Правда, такая покупка сейчас для меня слишком дороговата. Отбросив мысли в сторону, встаю перед камином и произношу адрес, бросая летучий порох. Тело привычно закручивает в изумрудном пламени, по сторонам которого мелькают множество картин, вслед за чем я оказываюсь в доме одного из низушков, где несколько из них уже начали вытаскивать столы на улицу, а их слабые половинки покрикивать и вытаскивать блюда. Приподняв бровь, задаю вопрос оказавшемуся рядом старейшине, когда выхожу на улицу. «У вас намечается какой-то праздник, ну ты вернулся, а этим пьянчугам только дай повод выпить. И часто так, а часто ты встречаешь высших вампиров и после этого выживаешь, за прошедшие два года фактически два раза». Правдиво ответил я, ведь при спасении Винтеров с вампиром встретилась именно моя марионетка. Эрих Биврех вытаращил глаза, смотря на меня, а затем махнул рукой и шустро выхватил одну из бутылок с нектаром богов, по мнению некоторых пьяниц, к которому сразу же приложился, с характерным звуком выдернув пробку. «Хрен с тобой, здравым смыслом твою жизнь не понять». Стараясь не шуметь, одетая в походную одежду с перекинутым за плечи рюкзаком, фигура медленно открыла дверь и прислушалась. Двухэтажный дом старейшины московской общины почитающих духов после прошедших гуляний, затронувших всю улицу и продолжавшихся до глубокой ночи, был тих. Неслышно сделав вдох и выдохнув, невысокая фигура бесшумно направилась к комнате, отведенной для гостей. Но до того, как она коснулась двери комнаты, та сама открылась, а из глубины комнаты раздался голос: «Входи». Быстро прошмыгнув внутрь и закрыв дверь, Арнологи уставился на сидящего за столом блондина, что неторопливо читал какую-то книгу под светом свечи. Как человек, пивший несколько часов на равных с прочими людьми и низушками, Гилдерей Локхарт выглядел до неприличия бодрым, без следа сонливости в глазах, и был полностью одет, готовый сразу отправиться в путь. «Даже не попрощаешься?» «Нет, старейшина меня просто не пустит и упрется рогом. После возвращения из Китая он мне такое устроил, что, неважно, я оставил письмо, чтобы меньше переживали». твоя жизнь, тебе и решать. Я позаботился о том, чтобы все знали, как великий волшебник и покоритель сердец на волне вдохновения отправился покорять эти самые сердца прекрасных дам в это самое время, чтобы затем через несколько часов затеряться среди толп людей. Благо, Москва, город не маленький, и в ней есть где затеряться. Теперь можешь сказать, куда мы отправляемся в поисках твоего отца. Возможно, мне придется сделать еще несколько приготовлений или вовсе лучше изменить время отправления. Нет, не надо. Отрицательно покачав головой, Лакги посмотрел в синие глаза золотоволосого волшебника, что уже закрыл книгу. Мой отец пропал в закрытой для большинства разумных территории магического мира, в Тибете. И он жив. Часть 64. Дивная страна или город богов. Дивная страна или город богов. Кто такие? Мы лишь путники, желающие совершить внешнюю и внутреннюю кору. Ху Цзя мысленно скривился, смотря на черноволосого мужчину и стоящего рядом с ним подростка, что имели за плечами походные рюкзаки, китайского служащего на контрольно-пропускном пункте, что находился на границе тибетского автономного округа и провинции Сычуань. Уже давно достали паломники и туристы, все время стремящиеся попасть в Тибет ради просветления и очищения кармы. Ведь каждый год обязательно среди этих паломников найдутся ярые последователи Далай-ламы, духовного лидера тибетского буддизма, что не показывает носа из Индии, и начнут агитировать местное население на освободительную борьбу. Потом этих агитаторов ловит милиция и высылает прочь с занесением в черный список, а Ху Цзя и его товарищи получают выговор от начальства. Не углядели, не нашли, не предотвратили. И ведь сам военнослужащий хочет наконец получить повышение и свалить из этой глухомани, где треть местных живет как во времена династии Хань, поклоняясь деревянным истуканам и с трудом говоря на китайском, быстро переходя на тибетский. Да за прошедшее время службы здесь он, преданный член коммунистической партии, являющийся убежденным атеистом, уже узнал столько о школах буддизма, махаяне, карме и самадхи, что уже может смело идти в монахи и совершать кору, паломнический обход вокруг святого места. Впрочем, нет, он скорее сдохнет от тоски и скуки или алкоголя, чтобы их заглушить, а затем отправиться на новое перерождение. Предоставьте ваши документы и разрешение на посещение тибетского автономного округа. Вот, взяв протянутые документы и пробежавшись по ним взглядом, военнослужащий протянул их своему товарищу и начал привычную процедуру проверки желающих посетить Тибет. Есть ли у вас изображение Далай-ламы, плакаты с радикальными лозунгами или иные запрещенные к проносу вещи? Также являетесь ли вы родителем или опекуном подростка? Мне 20 лет. Моргнув, Цзя уставился на возмущенно сопящего неподростка, что уставился в ответ на мужчину. Обыденный процесс проверки резко стал необыденным. Проверявший документы напарник, что находился рядом, хмыкнул. Цзя, ему действительно 20 лет. Ху сочувствующе посмотрел на парня, выглядящего как ребенок. Тот в ответ сильнее нахмурился, чем сделал только хуже, полностью иллюстрируя собой недовольного ребенка, которому не дали сладостей. Ху Цзя осознал, что кому-то в жизни не повезло еще больше, чем ему. Черноволосый мужчина с мягкой улыбкой ответил на заданные вопросы военнослужащего, демонстрируя содержимое рюкзаков. Никаких запрещенных вещей у нас нет. Что касается моего друга, то он сильно комплексует из-за своей внешности, поэтому решил посетить священные места, дабы умиротворить свой дух. Я не комплексую. Это не моя вина, что остальные принимают меня за ребенка. Улыбнувшись от вида этой сцены, Ху Цзя тем не менее не отвлекался от своей работы. Где ваш гид и туристическая группа? Встреча с ними у нас назначена в Лхасу. К несчастью, рейс для полета туда был отменен, поэтому нам придется добираться туда своим ходом. Нахмурившись от упоминания столицы тибетского автономного округа, военнослужащий недовольно уставился на стоящую пару и уже собирался вежливо развернуть их, но раздавшийся сзади голос не дал ему этого сделать. «Цзя, пропусти их!» Китаец недоуменно уставился на вышедшего своего непосредственного начальника. «Но, мне о них сообщили, так что их можно пропустить». «Есть». Не выказав своего недовольства, Ху Цзя пропустил пару людей и вернул им документы, при этом сделав вид, что не заметил, как поблагодаривший их черноволосый мужчина что-то незаметно передал довольно улыбнувшемуся начальнику. Ху Цзя, хоть и был преданным сторонником коммунистической партии, но все еще хотел получить повышение, а донос хоть и поощряют, только никто не любит тех, кто этот донос составляет. Холодные ветры, царившие на самом высоком и большом по площади Нагорье, казалось, стремились погасить огонь жизни любого, кто решил посетить известную в прошлом обитель святых и буддийских монахов. Поправив ткань, прикрывающую лицо, и попробовав вновь активировать бумажные печати, что до этого защищали меня от холода, ступаю в мертвый город. Лхаса, автономный центр тибетского округа, в прошлом столица Тибета, город, что насчитывал 500 000 жителей, был пустым и холодным. Выполненные из белого камня здания с черными прямоугольниками окон застыли памятниками давнему величию и напоминанию о том, что когда-то здесь жили, а улицы были лишены инферналов или мутировавших тварей и призраков, которых с каждым прошедшим годом с начала катаклизма становилось больше. Единственное, что выделялось среди полумрака окружающих пустых зданий, были корни. Мертвые, толстые и тонкие, они пронизывали город, словно кровеносные артерии огромное тело, оставляя вопросы о том, откуда они взялись, и какую несут опасность. Разряженный горный пустой воздух с трудом втягивали легкие, пока я молча шел через еще один мертвый город, напряженно воспринимая окружающий мир. Свист холодного ветра отчетливо раздавался в ушах, словно стараясь собой заглушить тяжелые мысли в голове, пока впереди проступали очертания огромного сооружения, что было моей целью прибытия в Тибет. Джоконг, великий храм Лхасы, что с тибетского переводится как «дом Будды» и является священным местом для паломничества буддистов наравне с горой Кайлас для магловского мира, а также последним пристанищем наследников магических практик шаманов религии Бон, что славились своей изоляционной политикой и методами борьбы с магическими порождениями астрала, которые заполняли эти земли до постройки храмов на пересечении Хли-линий, благодаря которым завеса, разделяющая нематериальный мир от материального, была укреплена. Следуя в сумраке из-за закрывших небо туч по главной улице города, что традиционно для Китая называлось Пекинской, останавливаюсь на площади перед храмом, рядом с которой находилось несколько разрушенных зданий. Магия теплым потоком хлынула по магическому проводнику, готовая вырваться наружу опаляющим пламенем или разрушительным лучом. Тейтаом биканзи биканзи махи биканзи радза самудгати саха. Тейтаом биканзи биканзи махи биканзи радза самудгати саха. Тихий речитатив мантры раздавался от коленопреклоненной человеческой фигуры, одетой в кашаю оранжевого цвета. Привычный запах гнилья и смерти неприятно щекотал ноздри. Инсиндя. Оранжевое пламя охватило мертвеца, что все продолжал бормотать мантру. Дождавшись, пока тело развеялось пеплом, иду к главным воротам храма, стены и крышу которого в некоторых местах пробили мертвые корни неизвестного растения. По магическому восприятию прошлась волна холода и ощущение прикосновения к праху. Разворачиваюсь и смотрю, как собравшийся из темных песчинок мертвец опустился на колени. Снова не мертвый. Тейтаом биканзи биканзи маха биканзи радза самудгати саха. Ты понимаешь меня? Начавший было вновь бормотать слова мантры немертвый уставился на меня пустым взглядом. Жизнь, страдания. Предвестник жизни, не Будда. Ложь, ложь, все ложь. Хочу увидеть свет, исчезнуть. Тьма. Тейтаом биканзи биканзи маха биканзи радза самудгати саха. Посмотрев на вновь начавшего бормотать обезумевшего мертвеца, разворачиваюсь к храму. Этот немертвый вряд ли даст мне знание о том, как укрепить грань, дабы не дать душам моих близких страдать в этом обезумевшем мире. Господин Локхарт, а мы точно идем в нужную сторону, если ты не хочешь столкнуться с международной группой волшебников от МКМ, что были направлены сюда для поддержания статута секретности, а затем быть депортированным из Тибета или пытаться от них убежать, то да. Карабкающийся по камням позади меня низушек устало вздохнул и платком стер последний магический грим на лице, который придавал его лицу черты уроженца Поднебесной. Опускаю взгляд на созданный поисковый артефакт в виде компаса с несколькими стрелками, в котором в виде фокуса использовался волос отца Эрналагги, вытащенный из магических часов, отображающих состояние членов семьи. Вертясь и ненадолго замирая, стрелки стабильно указывали в нескольких направлениях, отчего мне приходилось выбирать из них нужное, определяя по количеству стрелок и стабильности их положения. Тибетское Нагорье всегда было своеобразной территорией, на которой многие заклятия европейской и восточных школ магии работали некорректно или вовсе не срабатывали, несмотря на обильный магический фон, а наличие различных магических тварей, порой специально охотящихся на волшебников с обилием астральных созданий, что любили прицепиться к астральным оболочкам одаренных магией, привело к тому, что эта территория пользовалась популярностью только у пользователей практик шаманизма и редких энтузиастов-зоологов. При появлении же статута секретности и образовании Международной конфедерации магов, куда также вошли представители тибетского сообщества магов, здесь не было образовано министерство и сама страна была объявлена закрытой для иностранных волшебников, если они не готовы принять религию Бон, учение о взаимодействии с множеством духов, и отказаться от своего прошлого ради совершенствования и нахождения гармонии с окружающим миром. Это, конечно, не останавливало других волшебников, если те могли незаконно проникнуть в страну, но надолго они здесь не задерживались, либо их находили местные, либо бесследно пропадали. Уже позже в конце 19 века МКМ заставила местных практиков магии принять международную группу волшебников для помощи поддержания статута секретности из-за многочисленных нарушений, немалая часть из которых связана с чудесными созданиями, называемыми йети. Прожорливые всеядные твари, которые не прочь перекусить людьми, покрытые белоснежной шерстью, устойчивой к магии подобно троллей кожи и достигающие в высоты 4,5 метра. Быстрые, сильные, прекрасно умеющие скрываться в горах, а также обладающие куда более развитым разумом в сравнении с теми же троллями, но при этом никак не идущие на контакт, они могли бы иметь пятую категорию опасности по классификации волшебных существ, если бы они не боялись до дрожи огня, отчего их может отпугнуть любой умелый волшебник. По крайней мере до катаклизма, после которого мне при путешествии в Лхасу пришлось оценить весь боевой потенциал этих любящих засады тварей, резко переставших бояться огня и кого-либо. Привал. Фух, наконец-то. У меня, кажется, горная болезнь. Вытаскиваю из рюкзака нужное зелье, должная помощь при недостатке кислорода, и всовываю его в руки благодарно кивнувшего низушка, после чего заклинанием выравниваю участок земли. Привычным движением достаю из мешочка на поясе мел и черчу цепочку символов малого ритуала искателя угроз, что годами использовал во время катаклизма. По сути, ритуал выполняет функции аналогичные вредноскопу, передавая знания о местонахождении угрозы в сознание, а как мастер ритуалистики я смог расширить понятие угрозы в ритуале, добавив в его список следящие вражеские чары и барьеры, но в нынешнее время этот ритуал не пользуется популярностью по нескольким причинам. При малом магическом фоне на большой территории он работает с помехами, требует для активации вместе с личной магией рассеянную в окружающем воздухе магическую энергию, а неподготовленный волшебник вовсе может схлопотать мигрень или кровоизлияние в мозг при получении прямо в сознание знания об угрозах, если до этого использовал неправильный ментальный посыл при активации ритуала. С учетом же того, что искатель угроз крайне слабо фонил моей магической силой в отличие от стандартных поисковых чар, на которые сбегалась окружающая нежить, как мотыльки на свет, а также давал информацию о всех очевидных угрозах на километры вокруг, при этом прекрасно работая в обильном насыщенном эманациями смерти магическом фоне, то я готов был бы даже пожать руку создателю этого ритуала, если бы нашел его восставшего из мертвых. Предварительно, конечно, сковав печатями клана Таа, а затем устроив почетную кремацию. Сатус. Цепочка символов, с отдаленной точки зрения напоминающая кривой треугольник, вспыхнула лазурным светом, соединяясь с астралом и анализируя отражение окружающего мира в нем, после чего через минуту в мой разум хлынул поток информации. Закрываю глаза, разогнанным сознанием анализируя полученное, убеждаясь в отсутствии других волшебников и наличии знакомых сигнальных барьеров, используемых шаманами традиций Бон, которые мне удалось изучить после разграбления Джоконга. С выдохом достаю магический проводник в виде красных четок, насчитывающих 108 бусин из Фицус религиоса, более известного как дерево Бодхи, считающегося символом просветления в буддизме, так как по легендам именно под этим деревом Сиддхартха Гаутама достиг просветления и стал Буддой, а также являющегося отличным медиумом для взаимодействия с духами и тонкими энергиями астрала. Направляю тонкий слабый поток магии через бусины, настраивая его на нужную частоту, и начинаю шептать заклинательные мантры на защиту, очищение и гармонию. Подобная золотистой пыльце магия последователей традиций Бон начала оседать на мне и затихшем низушке, делая нас незаменимыми для сигнальных чар, раскинутых по стране, и малоинтересными для создания астрала. Через полчаса, отсчитав последнюю бусину, тем самым завершив обряд, взмахом палочки стираю участок с символами искателя угроз и раскрываю зачарованный на отвлечение внимания, амортизацию и внушение иллюзий рюкзак, внутри которого находился уменьшенный чемодан. «Так, мы продолжаем путь, Изе, зачем тебе метла?» Арнологи с нарастающим страхом уставился на вытащенные мной из раскрытого чемодана метлу комету 987 и плащи невидимки. «Надевай, мы можем месяцами бродить по этим горам, попутно скрываясь от местных, но это было бы слишком скучно и долго, поэтому мы просто полетим в нужное место напрямик». «А-а-а, это точно надо? У меня просто не самые лучшие отношения с метлами». Приподняв бровь, смотрю на начавшего заикаться любителя подземелий с путешествиями и протягиваю ему плащ-невидимку. «Уа-а-а, земля, как же я тебя люблю!» Спустя неделю с момента проникновения в Тибет Арнологи с наслаждением прижался к холодной каменистой почве горы Кайлас, игнорируя мощный промозглый ветер, что чуть не сбивал с ног. Убравший назад в чемодан метлу золотоволосый волшебник, что, правда, сейчас был брюнетом, вновь начал ходить в разные стороны, периодически взмахивая волшебной палочкой и поглядывая в свой неправильный компас, что должен указывать на его отца, пропавшего уже как 10 лет назад. Тогда его дед поднял все свои связи, чтобы его найти, но даже самая точная и могущественная магия могла лишь указать на территорию Тибета, а также то, что отец жив. Он пропал бесследно, как и многие другие путешественники, посетившие таинственную страну вопреки закону, которых не смогла найти даже международная группа волшебников МКМ, когда цифра пропавших, но согласно магии живых людей, уже перевалила за пятый десяток. Лагги понимал, что если целая группа волшебников при поддержке МКМ с кучей обеспокоенных родственников пропавших и местными волшебниками не смогли найти ничего, то надеяться на одного британского писателя глупо. Они уже целую неделю летали по всему Тибету, останавливаясь в самых причудливых местах без всякого результата, успев отпугнуть огнем несколько йети и чудом разминуться с одним из драконов. Но в то же время представитель народа почитающих духов не мог отделаться от разгоревшейся внутри надежды. Ведь Гилдер и Локхарт уже делал невозможные вещи, вопреки здравому смыслу и логике. Может и сейчас произойдет чудо? Почувствовав новый позыв живота, Низушек плотнее прижался к горе, обещая себе, что если найдет отца, то выскажет ему все за все свои мучения. Бомбарда, понесшие ему в лицо камни с кусочками земли от места попадания прозрачного луча заклинания, заставили парня принять вертикальное положение, попутно пытаясь очистить лицо. Но высказать свое возмущение тот не успел из-за последующей череды бомбард, направленных в одно и то же место. «Эй, разве это не вызовет оползень?» Я наложил на окружающую область чары тишины и поглощения вибраций. «Заходим». Прикрывая лицо от ветра и недоуменно смотря на появившийся вход в какую-то пещеру, открытый взрывным методом, Низушек быстро последовал за волшебником внутрь. Шум бушующей воздушной стихии остался позади, сменяясь тишиной, что теперь казалось Лагге оглушительной. Но в то же время сам Низушек начал чувствовать приятное волнение, что всегда сопровождало его при изучении еще неизвестных, казалось, бесконечных подземелий Москвы, отчего беспроглядная тьма впереди не вызывала того же страха, что вид с метлы на проносящиеся под ногами земли. Но, когда он уже подумывал получше изучить породу стен и попытаться определить их примерный возраст, идущий впереди волшебник резко развернулся и схватил его за руку. В следующий момент Арнологи почувствовал, словно его схватила огромная невидимая ладонь, вслед за чем потянула на себя, в то время как окружающий мир начал расплываться, сменяясь хороводом белых огоньков, чуть не вызвавших внутри новый позыв опорожнить желудок. Быстро закрыв глаза, спустя мгновение Низушек почувствовал на своем лице порыв свежего ветра с ароматом цветов, осторожно открыв глаза. Представитель народа почитающих духов широко раскрыл рот. Вместо холодной пещеры вокруг простирался огромный прекрасный лес, заполненный цветами, казалось, всех существующих расцветок, что притягивали взгляд, пока на тело падали теплые лучи солнца, находящегося посреди синего безоблачного небосвода. Открывшийся вид словно воплотившихся в реальность райских садов был одним из красивейших, что Низушек когда-либо видел. Но от дальнейшего созерцания красоты его отвлек шорох волшебника, отпустившего его руку, отчего Лагги наконец заметил находящуюся неподалеку группу монахов, одетых в оранжевую кашаю, во главе которых стоял одетый в белую мантию и ханьфу с широкими штанами, заправленными в черные сапоги мужчина, имевшим необычного фиолетового цвета волосы и женственные черты лица. Широко раскрыв руки, неизвестный обратился к ним, при этом смотря прямо на Локхарта, чье лицо все так же скрывал волшебный грим. «Добро пожаловать в Шамбалу, также известную как Землю Живых Богов, предвестник Эмира и его маленький друг». Часть 65. Превратности жизни и вопросы. Превратности жизни и вопросы. Чувствуя, как опадают последние плетения защитных чар, Акас Гарах начал обжигать грудь, после того, как чужая сила, что не была магией, вытащила нас в это место, я смотрел на нашу группу встречи, стараясь разобраться в том буйстве ароматов, который легкий ветер доносил до моего лица. «Добро пожаловать в Шамбалу, также известную как Землю Живых Богов, предвестник Эмира и его маленький друг. Меня зовут Риин, и я являюсь одним из лидеров этой земли в данный момент». Одетый в белую мантию мужчина с фиолетового цвета волосами обратился к нам, не спуская с меня пристального взгляда. Посмотрев в глаза цвета фиалки, от обладателя которых я не чувствовал ничего, словно он был пустым местом, прячу магический проводник в кобуру и делаю поклон, отвечая на приветствие на китайском языке. «Меня зовут Ли Хуан, а моего друга Сяян. При путешествии в эти земли мы не ожидали попасть в эту легендарную страну, если ваши слова являются правдой, но не могли бы вы сказать, каким образом мы попали в это место, и что вы имели в виду, называя меня предвестником?» Эмир, с недовольством для себя отметив невозможность скрыть расу низушка, а также немалый риск раскрытия его личности, если его отец действительно находится здесь, так как магический грим долго на представителях народа поклоняющихся духам не держится, не говоря уже об их плохом умении лгать, задаю вопросы мужчине, подавляя желание чихнуть. Местный хаос ароматов цветов начинал меня раздражать. «Я отвечу на все ваши вопросы, но давайте сначала проследуем в более подходящее для бесед место». Спокойно развернувшись, Риин неторопливо пошел по выложенной камнем дорожке, ведущей вглубь леса, сделав знак низушку, чтобы он молчал, следуя за мужчиной, пока прочие одетые в оранжевую кашаю монахи расселись либо на земле, либо на камнях. Закрыв глаза, бросив взгляд за спину, отмечаю в сознании небольшую каменную арку, обвитую плющом, рядом с которой мы появились, после чего обращаюсь к неторопливо идущему впереди мужчине в белой мантии. «Господин Риин, может, все же удовлетворите наше любопытство? Про мифическую Шамбалу ходит множество легенд, что противоречит друг другу, а число желающих найти это место неисчислимо. И то, что именно мы оказались здесь, довольно удивительно». Фиолетоволосый мужчина засмеялся. «Ха-ха, а вы полны страсти и любопытства, Ли Хуан. И я все же повторю, это действительно Шамбала, место для тех, кто нашел мир в своей душе, достигнув просветления, из-за чего стал достоин попасть сюда.